Так насколько же велика опасность того, что она может услышать это от кого-нибудь другого? Джаспер мог бы рассказать ей все. Да. Он вполне допускает, что Джаспер с огромным удовольствием посеял бы раздоры, разрушил доверие между своей сводной сестрой и ее опекуном, которого он люто ненавидит. Но Джаспера он мог бы перехитрить. Достаточно было бы добиться того, чтобы Хлоя не имела абсолютно никаких дел ни со своим братом, ни с его пасынком. Нахмурившись, Хьюго решил, что несколько умелых и своевременных вопросов должны дать ему представление о том, что известно молодому де Лейси. Если он почувствует какую-нибудь опасность, ему придется немедленно убрать Хлою подальше от этого юноши. Решив действовать именно так, он вошел в салон Джексона. Господин Джексон наблюдал за тренировкой двух юнцов, но тут же оставил их и подошел, чтобы поприветствовать Хьюго. «Хотите потренироваться, сэр Хьюго? Или предпочитаете попробовать силы в бою?» «Только если вы сами проведете со мной пару раундов, Джексон». «С удовольствием, сэр». Хьюго отправился переодеваться, прекрасно понимая, какую честь ему оказывает Джексон, который сам боксировал только с теми из своих клиентов, которых считал достаточно опытными. Маркус Девлин находился в это время в салоне и подошел посмотреть бой. Он и сам был незаурядным спортсменом, но Хьюго, сумевший нанести несколько ловких ударов мастеру, произвел на него большое впечатление. «Как наша очаровательная филантропка?» — спросил Маркус, когда они вместе направились в раздевалку. «Просто неукротимо», — ответил Хьюго. «В данный момент из-за нее я чувствую себя старым и усталым. Когда я уходил, мой дом был полон сопливых юнцов, игравших в шарады. А женихи есть? Она отказывает всем до одного», — уныло ответил Хьюго, вытирая голову полотенцем. «Пойдемте ко мне. Разопьем бутылочку бургундского», — предложил Маркус, когда они вышли на улицу. «Моя жена, может быть, предложит какой-нибудь план, который убедит мисс Грэшем отправиться к алтарю. Она просто очарована Хлоей. Ее пренебрежение условностями, похоже, находит отклик в душе Джудит». Он хмыкнул, вспомнив, какой шум вызвало когда-то поведение Джудит и ее брата в свете. В мире чопорных манер. Она, безусловно, повлияла и на него самого, и теперь он уже не был таким строгим праведником, каким слыл до женитьбы. Хьюго с готовностью принял приглашение. Леди Кэррингтон оказалась хорошим другом Хлои, и, подозревал он, именно она усмирила гнев самых строгих матрон, когда выходки Хлои нарушали привычное течение жизни. К своему удивлению, в гостиной Джудит он увидел Хлою и леди Смолвуд. Она, конечно, была окружена кавалерами, включая троицу, что он оставил в доме, но в данный момент упрекнуть ее было не в чем. Он приветствовал Хлою быстрой улыбкой и наклонился, чтобы поцеловать руку хозяйки дома. Джудит тепло улыбнулась и пригласила его сесть рядом с ней. В нем было что-то такое, что чрезвычайно привлекало ее. Она подумала, что, возможно, это лучики ранних морщинок вокруг глаз и чуть усталое выражение лица, как будто он все повидал, все испробовал в жизни и успел во многом разочароваться. Хлоя украдкой наблюдала за Хьюго. Он и леди Кэррингтон совершенно открыто флиртовали друг с другом. Она взглянула на маркиза, которого, похоже, совершенно не беспокоили тесные отношения между его женой и сэром Хьюго. Он даже смеялся вместе с ними над какой-то скандальной историей, в которую Джудит тихо посвящала Хьюго. Хлоя прикусила губу, вдруг обнаружив, что беседа, которую вели ее кавалеры, это всего лишь пустая болтовня зеленых юнцов. Как она может надеяться когда-нибудь завоевать и удержать внимание Хьюго, если их разделяет такая пропасть? Конечно, он находит Джудит Девлин неотразимой. Несколько друзей Джудит присоединились к трио на диване, и испытывавшей ревность и зависть Хлои, показалось, что им гораздо веселее, чем молодежи вокруг нее. Она внезапно встала и обратилась к своей дуэнье. — Вы готовы ехать, мэм? — Ах ты, боже мой! Леди Смолвуд, которую этот вопрос отвлек от чрезвычайно интересной беседы с леди Изабель Хенли, чуть не подавилась медовым пирожным, вздрогнув от неожиданности. — Ты хочешь уехать? — Я должна вернуться домой и проверить, как чувствует себя Пэк, — ответила Хлоя, отчаянно пытаясь найти какой-нибудь предлог, чтобы внезапный отъезд не показался невежливым. Роды могут начаться в любой момент, и я не думаю, что миссис Хэридж достаточно опытная повивальная бабка. — А вы, мисс Грэшем? — поинтересовался маркиз, слегка улыбнувшись. — Что касается меня, то, конечно, я еще не принимала роды у женщин, — ответила Хлоя, и эта интересная тема отвлекла ее от печальных мыслей, но я помогала появиться на свет теленку, жеребенку, целому выводку щенков и, конечно, шестерым котятам Беатричи. Она остановилась, увидев, что более взрослые гости с трудом сдерживают смех, а молодежь в полном изумлении уставилась на нее. «А что тут смешного?» Хьюго сжалился над ней. «Это не столько смешно, девочка, сколько необычно». «Понимаю. Итак, я вынуждена попрощаться, леди Кэррингтон. Благодарю вас за чай». Она поклонилась хозяйке, надеясь, что Хьюго отправится вместе с ней. Но он лишь вежливо встал, когда она прощалась, и не проявил намерения уйти, хотя ее поклонники тут же подскочили и тоже стали откланиваться. Джудит проводила ее до двери. «Дайте мне знать, если понадобится помощь вашей новой протеже, Хлоя», — сказала она, целуя ее в щеку. «И не обращайте внимания на их смех. Они просто потрясены вашими знаниями и не представляют, как реагировать». «Сомневаюсь в этом, мэм, но спасибо за доброту», — сказала Хлоя, понимающе улыбнувшись, и покинула гостиную в сопровождении своих кавалеров и леди Смолвуд. «Она совсем не так наивна, как кажется», — тихо заметила Джудит, снова усаживаясь рядом с Хьюго. «Но, полагаю, вы заметили это?» «Конечно», — ответил Хьюго, сухо кивая. «Похоже, что она прикидывается наивной, когда ей это нужно. Ей очень хорошо удается добиваться своего, делая при этом вид, что она ничего и не собирается добиваться. Если бы Хлоя услышала его слова, она совершенно не согласилась бы с Хьюго. Того, что казалось ей самым важным, она добиться никак не могла. Казалось, Хьюго оставался прежним, но в то же время он все больше менялся. Что-то неуловимое в его отношении к ней исчезло. Особое внимание, участие, к которому она уже стала привыкать и которое научилась ценить, ослабло, а иногда почти совсем не чувствовалось. Она испробовала множество способов, чтобы снова привлечь к себе внимание. Она кокетничала сверх всякой меры со всеми без исключения, а в ответ слышала его одобрительный смех. Как-то она отправилась за покупками одна и купила себе самое шикарное и броское платье для прогулок, надеясь, что он, как всегда, затеет горячий спор по поводу ее плохого вкуса. Но Хьюго только посмеялся и предложил ей прогуляться в этом наряде в Гайд-парке. Она обнаружила, что смех — значительно более сильное оружие, чем любые возражения. Платье так и осталось висеть в шкафу. Единственным, что привлекало его пристрастное внимание, она чувствовала это, оставалась ее дружба с Деннисом де Лейси. Взгляд Хьюго становился более пристальным, когда Деннис появлялся в доме, а каждый раз, когда она танцевала с ним, Хлоя замечала, что Хьюго наблюдает за ней. Может быть, он понимал, что Деннис был ей более симпатичен, чем другие кавалеры. Или он разглядел нечто иное в их отношениях. Несомненно, Хьюго не зря выделил юношу из круга ее поклонников. С Деннисом ей было намного интереснее. Он оказался самым изобретательным и опытным среди всех этих веселых молодых людей. Возможно, Хьюго беспокоили их все более укреплявшиеся отношения. Может быть, несмотря на его поведение, он все же ревновал? Конечно, он ни за что не признался бы в этом ни ей, ни себе, но, может быть, именно этим и объяснялся его повышенный интерес к Деннису. Если так, тогда еще не все потеряно, решила Хлоя. Она стала еще больше выделять Денниса из ряда своих почитателей, явно отдавая ему предпочтение. Хьюго пристально следил за развивавшимися отношениями, анализировал поведение юноши и спустя некоторое время пришел к выводу, что Деннис просто не может знать правды о прошлом своего отца и злополучной дуэли. Если бы что-то было ему известно, то он по-иному бы вел себя в присутствии Хьюго. Вместо его обычной открытой и прямой манеры общаться, он, несомненно, каким-то образом обнаружил бы свою неприязнь. Он был слишком молод и неопытен, чтобы не раскрыться, когда Хьюго расспрашивал его и сохранить свою тайну. Придя к этому заключению, Хьюго решил, что не стоит опасаться этой дружбы. Но все же, по какой-то причине, наблюдая за Деннисом и Хлоей, он продолжал испытывать чувство тревоги.